Глава 20. Интрига. «Стоять!» — Тимофеев остановился. «Стоим!» — спокойно сказал он. В последние дни его покинули даже рефлексии, укоры и размышлизмы. Зато сошло некое холодное спокойствие на грани с полным безразличием. Устал он. Устал бояться и переживать. Что-то происходило в душе, что-то смещалось в ней, или... замещалась, выгорала или прорастала. Виктор иногда ощущал беспокойство. Может, это признаки шизофрении? А то он словно со стороны наблюдает за собой, как его корчат, как из куколки кокона прежних дум, чувств, понятий выбивается новый Тимофеев. Из-за деревьев вышли два красноармейца с ППШ. Молодые парни, но держались уверенно. «Кто такие?» — спросил один из них. «Окруженцы мы», — заговорили разом Юра, Гера и Константин, — «своих догоняем». «А мы подпольщики», — добавил Николаенков, — «бежали из немецкого лагеря». В это время появился третий, тоже с автоматом, но лейтенант. «Харитонов», — сказал он, — «проводить». «Есть, товарищ командир», — бодро ответил автоматчик и мотнул стволом ППШ. «Пошли». Лейтенант только покосился на их оружие. Видать, свои стояли рядом, страху не было. «А вы-то кто такие, Харитонов?» — поинтересовался Жорош. «Военная тайна. Ну, хоть намекни, что ли, а то вдруг ты от немцев». Харитонов фыркнул, помолчал и сказал. «53-я дивизия». «Ой!» — воскликнул Юра. «А и мы тоже из 53-й, 110-й полк». «43-я армия», — показал свою осведомленность Николаенков. «Она самая». — кивнул Харитонов. — «Дали мы немчуре закурить. Танков пожгли немерено, а то они чуть было наших не окружили под Вязьмой. Вот мы им и врезали. Нашим тоже, конечно, досталось. Мясорубка была такая... Что ты?» Неожиданно за елками обнаружились армейские палатки, и сразу прорезались звуки. Говор, лязг, топот. Многочисленное эхо металось среди деревьев, создавая шумовой образ большого скопления людей. «Товарищ бригадный комиссар», — обратился Харитонов к плотному, налитому здоровьем мужчине. «Вот, окруженцев привел». «Ага», — комиссар быстро осмотрел прибывших. «Так, оружие сдать». Все послушались, даже Доржиев, со вздохом расставшийся с Маузером. Тимофеев освободился от Шмайсера и Вальтера. «Так... «Вы откуда?» — комиссар обратился к комсомольцам-новобранцам. «Отсюда!» — добровольно ответил Гера. «53-я дивизия, 110-й полк». «Мало что осталось от вашего полка», — нахмурился комиссар. «Так, хорошо. Харитонов, отведешь этих троих в полк? Пусть разберутся». «Есть». «А вы, случайно, не Ковальков будете?» — спросил Жорош. «Ковальков», — протянул комиссар. «Начальник политотдела». «А вы откуда знаете?» «Меня Николаенков зовут. Оперативный псевдоним Жорош. Я в подполье работал в Смоленске. Не повезло, угодил в немецкий лагерь. Притворился, что готов сотрудничать, потому и выжил. И бежал. Они, — он обвел рукой Цариндаши и Виктора, — со мной». «Тогда сделаем так». «Вы сейчас пойдете вон в ту палатку и составите подробный отчет». Николаенков кивнул и удалился. «Товарищ бригадный комиссар», — обратился Виктор, — «могу ли я вернуться на старое место службы?» «И где вы служили?» «316-я дивизия, 3-й батальон, 9-я рота, взвод лейтенанта Абанина. Друзья у меня там». Ковальков подумал и сказал. «Идите за мной». Проведя Тимофеева к большой палатке, он пропустил его вперед и зашел сам. В палатке находился распаренный лейтенант-особист. «Трудишься, Данилин?» — бодро спросил его начальник политотдела. «Так точно, товарищ бригадный комиссар?» «Вот тебе еще работенка, окруженец. Хочет вернуться к прежнему месту службы. Займись им». «Есть». Комиссар вышел, а лейтенант, надув щеки и выдохнув, достал лист бумаги, глянул на Тимофеева, словно сфотографировал его, и начал допрос. «Фамилия, имя...» И Виктор ляпнул заученно. «Макс Отто смолк растерянно и тут же стал оправдываться. «Ой, это я по привычке, я так немцам представлялся, чтоб за своего приняли. А на самом деле я Тимофеев, Виктор Тимофеев». Но лейтенант уже подобрался, словно готовясь броситься. «И откуда ты, Виктор Тимофеев?» — спросил он вкрадчиво. «Из Москвы». «Год рождения?» — Вика снова запаниковал. Он забыл эту часть легенды, которую зубрил по ту сторону портала. Ругая себя, Тимофеев быстро сосчитал. 1915-й. Данилин внимательно посмотрел на него, почуяв заминку. «Где именно вы жили в Москве? Отвечать?» Тимофеев мысленно застонал. Ему уже не верят. По легенде, они с Марленом, оба из Москвы, жили якобы в Мариной роще, в том самом доме, который, проверено в интернете, сгорел во время одной из бомбежек. Но ему не верят. Он уже на подозрении. И как тут отвечать, из Мариной рощи я гражданин-начальник? Или правду, что жил на Рублевке? А сейчас это глушь, и до Москвы не близко. Лейтенант пристально смотрел на Виктора, и чем дольше молчал Тимофеев, тем холоднее делался взгляд особиста. «Так вы действительно Тимофеев?» «Да, меня должны помнить во взводе, и генерал Качалов меня видел». «А кого именно он видел?» — вкратчиво спросил Данилин. «Настоящего Тимофеева? Или немецкого агента, взявшего эту фамилию?» И, выходя из-за стола, неожиданно задал вопрос на немецком. «Кёнен зимир битте вартен?» «Я натюрлих», — вырвалось у Виктора. И тут же понял, что пропал. «Все». Спалился. А вот лейтенант обрадовался даже. Приблизившись к Тимофееву, он ласково сгреб его за гимнастерку и приблизил лицо. Глаза у него были не злые, в них даже некая мягкость появилась. «Давненько мы вашего брата не ловили», — выцедил Данилин. Удар в подбородок был мгновенным. Вспышкой Тимофеев очнулся на полу. Забарахтался, примечая рядом с собой начищенные сапоги лейтенанта, и понял, что сейчас заработает по ребрам. «Отставить!» — гаркнул Ковальков, входя в палатку. «Товарищ бригадный комиссар, шпиона-то! Где жил, не помнит, и с годом рождения крутит, а по-немецки без акцента шпарит. Так и назвался Макс Отто!» Виктор с трудом поднялся. «Здорово его вырубили, нокдаун!» «Усадить», — приказал комиссар. В голосе его зазвучали суровые нотки. Лейтенант подхватил Тимофеева и помог ему утвердиться на стуле из снарядного ящика. Не поднимая глаз, Виктор пробубнил. «Я буду говорить только с товарищем бригадным комиссаром». «Какой он тебе товарищ, гнида немецкая!» — заорал Данилин. «Сам ты гнида!» — взбеленился попаданец. «Гобня вшивая!» Ярость от сознания провала, расстройство, усталость — все смешалось в голове у Тимофеева. Ковальков утихомирил побледневшего лейтенанта. «Так, выйди, Данилин. А если справлюсь?» — усмехнулся комиссар. Особист, недоверчиво, взглядывая на понурого Виктора, покинул палатку. Ковальков сложил руки на столе и сказал: «Так, вы немец?» «Да нет, я свободно говорю по-немецки, но я русский». «Так. И вы помните свой адрес?» «Помню», — усмехнулся Тимофеев. «Просто мой дом еще не построен». «Вот как?» «Товарищ Данилин упоминал, что вы крутили насчет года вашего рождения». «Признаюсь, не понимаю». Виктор вздохнул и поднял голову. «Крутил», — признался он просто. «Если бы я сказал правду, он бы мне все равно не поверил, зато узнал бы важную тайну, а этого нельзя было допустить». «Вы меня интригуете», — комиссар нетерпеливо забарабанил пальцами по столу. «Все дело именно в моем дне рождения, товарищ бригадный комиссар. Я родился в 1990 году». «Хм, вы хотели сказать в 890-м? Признаюсь, выглядите вы достаточно молодо». «Я сказал именно то, что хотел сказать». «Я родился в 90-м году, ровно за год до того, как развалился СССР». «Что?» «Да, его развалили всякие эти перерожденцы из Компартии. Сначала партию развалили, а потом и Советский Союз, хотя народ был против. Ну что вы на меня смотрите, как Ленин на мировую буржуазию? Это не я виноват был в том, что СССР распался. Ковальков ошеломленно помотал головой. «Постойте, постойте», — быстро заговорил он. «Так вы хотите сказать, что были в будущем? Как этот у Герберта Уэллса, путешественник во времени?» «Да нет же. Хотя, в общем, я действительно родился в 90-м году. Через 50 лет появлюсь на свет. Там в будущем я рос, ходил в школу, в институт. А когда мне было 26, то есть в 2016 году, мы с товарищем обнаружили портал. Ну, такой ход во времени. Он и сейчас существует, этот портал». Сбивчиво, путаясь и поправляясь, Тимофеев изложил все свои приключения. Ковальков задумчиво смотрел на него. «Не верите?» — криво усмехнулся Виктор. «Я же говорил». Комиссар покачал головой. «Я допрашивал ни одного немецкого шпиона-диверсанта», — медленно проговорил он. «Да, эти типы отпирались, врали, но их вранье было простым и незатейливым. Вы же рассказываете совершенно невероятные, просто сказочные вещи, которые выпадают из плоскости обыденного. Ни один шпион не станет придерживаться вашей легенды. Это идет в нарушение всех правил, а первое правило гласит «не выделяться». Так что мой опыт подсказывает мне, что вы не шпион. Но и поверить вашему рассказу мне тоже сложно». «Да я понимаю», — вздохнул Виктор. «Послушайте, если все, что вы мне сказали, правда, то вы знаете о том, что будет?» «Ну да». «Враг возьмет Москву?» — быстро спросил Ковальков. «А фиг ему. Бои будут страшными. Немцы подберутся близко к столице, но уже в декабре их отбросят. На 100, на 200 километров от Москвы. А потом...» «Ну, я не помню всего. В мае 42-го будет угрожающая обстановка у Харькова, но Хрущев и Тимошенко доложат Сталину, что все в порядке. В итоге немцы прорвутся на Кавказ и дойдут до самой Волги. В Сталинграде будет просто грандиозная, эпическая битва. И мы там разгромим фашистов. Они начнут отступать. Летом 43-го грянет Курская битва. Потом еще что-то случится. А в апреле 45-го мы будем штурмовать Берлин. Германия капитулирует 9 мая. «Еще 4 года войны!» Тимофеев развел руками. Ковальков поднялся из-за стола и стал ходить, пригибаясь кое-где под матерчатым тентом. Остановившись, он оперся руками о стол и негромко спросил. «А кто будет, когда... ну, после товарища Сталина?» «Хрущев. Они с Маленковым и Булганином целый заговор составят. Состряпают дело против Берия, типа он с немцами в 42-м договаривался о сдаче. И наркомом в НКВД посадят ставленника Маленкова и Хрущева. Потом наговорят на Власика, и вождь останется без охраны. Вот тогда-то они и помогут Сталину скончаться. Не знаю как, отравят, быть может, или не то лекарство дадут». Иосиф Виссарионович умрет в 53-м, не помню в какой день, и к нему целые сутки никого не будут пускать. Наверное, для того, чтобы отраву нельзя было обнаружить. Потом эта троица передерется, но верх одержит Хрущев. Сталина похоронят в мавзолее рядом с Лениным, но Никита прикажет вынести его оттуда. В народе будут думать, что Хрущев это место для себя готовил. Сталина он обосрет по-всякому, и Сталинград переименует в дурацкий Волгоград. И партия выродится, и закончится все развалом СССР, когда сами же коммунисты вернут капитализм. Ковальков прерывисто вздохнул. «Надо что-то делать», — пробормотал он. «Нет, я не могу вам вот так вот взять и поверить. Я чувствую, что вы искренни, но...» «Думаете, я того?» — грустно рассмеялся Тимофеев. — Так это легко проверить. Неожиданно полог палатки отодвинулся, и внутрь заглянул Жорош. — Товарищ бригадный комиссар, — сказал он хмуро, переведя взгляд с Ковалькова на Тимофеева. — Я не знаю, о чем вы тут говорили, но товарищ лейтенант вас подслушивал. Ковальков побледнел. — Ох ты! Где это этот у радистов, выгнал всех и шпарит шифротелеграмму в Москву. «Я даже знаю, кому», — криво усмехнулся Виктор, — «Абакумову. Это главный особист. Давно хотел занять место Берия». Жорош с испугом посмотрел на Тимофеева. «Такие фамилии и в суе?» «Если Абакумов поверит Данилину, — рассудил Ковальков, — задержит и тебя, и меня. И что тогда произойдет, лучше не думать. За мной, быстро!» Комиссар выскочил из палатки и послал Доржиева за водителем. Вскоре подъехала полуторка. «Куда, товарищ бригадный комиссар?» — высунулся в окно лопоухий водитель. «На аэродром, Федя, только быстро!» Взяв в охапку сданные шмайсеры, комиссар перекинул их Николаенкову и Тимофееву. «Если позволите», — хмыкнул Цириндаши, подхватывая маузер. «Садитесь в кузов, поехали». Тимофеев влез и чуть не упал, когда грузовик тронулся. Палаточный городок отдалился, а вот звуки канонады будто приблизились. На западе завиднелись дымы пожарищ, косо уходившие к небу. Хлопая бортами, полуторка неслась лесной дорогой, надрывно ревя мотором, и вот вывернула на небольшой полевой аэродром. Здесь в капонирах прятались миги и яки, а отдельно стоял пассажирский «Сталь-11», рассчитанный всего на 5 человек, включая пилота. Этот-то пилот и подлетел к начальнику политотдела, вытягиваясь во фрунт. Ковальков, отмахиваясь от церемонии, быстро спросил: «Самолет готов?» «Да, товарищ бригадный комиссар». «Заводи, срочно». «Есть». «А куда?» «В Москву». Вскоре мотор стали прокрутился, зачуфыркал и взревел, набирая обороты. «Залезайте», — скомандовал Ковальков. «Уже давно не важно, правду ли вы говорили, товарищ Тимофеев, или нет. Нельзя дать Абакумову козыри, иначе многие головы могут полететь, и это во время немецкого наступления. У нас остается единственный выход — обратиться напрямую к наркому НКВД». «К Берия», — уточнил Виктор. Комиссар кивнул. «Лаврентий Павлович человек умный и думает быстро. Каюсь, раздумывал над тем, не смешно ли буду выглядеть с изложением вашей ситуации. Да и черт с ним, лучше конфуз, чем потери. У Абакумова руки длинные, найдет вас везде и быстро». «Значит, что?» «Значит, надо оказаться еще быстрее». Виктор откинулся на сиденье, глянул в прямоугольный иллюминатор. Как все неожиданно осложнилось и круто завернулось. Про Абакумова он читал. Тот еще был типус, особист в энной степени. Упрямо шел, лез, полз наверх по карьерной лестнице, обходя соперников под девизом «Цель оправдывает средства». Ну, Ковальков, судя по всему, в курсе. Они с ним поневоле вляпались в скверную интригу. Знание будущего, пусть даже отрывочное, — это страшное оружие. Зная то, что свершится, можно стать президентом или сказочно разбогатеть. Да что угодно можно сделать, имея под рукой человечка из будущего. Если Абакумов выиграет этот матч, то пересядет в кресло Берия. Значит, что? Значит, надо свести игру хотя бы к ничьей. Тимофеев вздохнул. Сейчас он испытывал двойственные ощущения. С одной стороны, очень хорошо и здорово, что уже не плен. Не немцы вокруг, а свои. С другой стороны, хорошо Марлену. У него все просто, понятно и ясно. Там враг, тут наши. Стало быть, надо помочь нашим бить врага, и все. А вот ему как-то не по себе. Там, в палатке у Ковалькова, и позже он не бодрился, проговаривая имена Абакумова или Берия. Все-таки этот побег из лагеря, этот поход повлиял на него неслабо. Стал ли он другим человеком? Это вряд ли. Человек так быстро не меняется. Шкуру сменить недолго, а вот сделать иным нутро... Тимофеев вспомнил, как его потрясла одна простая мысль, чуть ли не главная, в пикнике на обочине. Человек и сам не знает, чего он хочет. Чего он хочет по-настоящему. Не работая на публику, не желая того, что подобает желать, что выгодно, как нужно, а именно исполняя нутряное, истинное хотение, которое есть производное твоего характера, твоего «я». Человек и сам может наивно полагать, что уж он-то хозяин своим хотелкам, а нет. Станешь выпрашивать у бога или пришельцев здоровья для больной дочери, возвращаешься домой, а у тебя там мешок золота. Исполнилось твое самое сокровенное желание. Нет, стоило сюда попасть на войну, хотя бы для того, чтобы понять, что ты такое, какой ты, чего стоишь. В обыденной жизни этого не поймешь. Для того, чтобы уразуметь, что ты за человек, надо очутиться в нечеловеческих условиях. Не сказать, что ему все стало ясно про себя, хотя кое-какие сторонки и приоткрылись. Угодив в ад, оказался в чистилище.